Веру позвали в кабинет директора совхоза. Там сидела женщина с продолговатым лицом и колючим взглядом. Вера вошла, поздоровалась. «Как тебя зовут?» – обратилась женщина к девочке и, словно вещь, стала рассматривать ее. Вера нахмурилась. Взгляд женщины был ей неприятен, и ей стало не по себе. Директор совхоза Александр Семенович попросил Веру подойти к столу. Она подошла и внимательно посмотрела на директора, не обращая внимания на женщину. Незнакомка обиделась, но продолжала расспрашивать. «Все же, как твоя фамилия?» «Моя фамилия Мальцева, а теперь Балаковская. Переменили фамилию». «А ты хотела?» «Мне все равно», — ответила Вера и отвернулась. «Вера, тебе неприятно со мной разговаривать? Почему ты отворачиваешь свое лицо?» Вера враждебно посмотрела на женщину. «Роза Григорьевна», — обратился директор к женщине, — «не обижайтесь, все детдомовские не по годам взрослеют. 4 месяца тому назад девочка получила тяжелую душевную травму. Умерла женщина, которую она любила, которая заменяла ей мать. У женщины было своих 10 детей, но она нашла место в своем сердце для чужого ребенка. Она опекала ее и окружала заботой, заменяла ей мать. Она любила девочку наравне со своими детьми. Нет, пожалуй, больше. С чем можно сравнить бескорыстную, чистую детскую любовь и взаимную нежность? Детская любовь слишком чиста». Вера заболела ангиной, и эта женщина не отходила от постели больного ребенка. Веру спасла, а сама заразилась и умерла. Ее задушила ангина. Вызвали врачей, но было уже поздно. Если бы эта женщина была жива, Вера жила бы у нее. «А кто эта женщина?» – неожиданно задала вопрос Роза Григорьевна. «Старожилы совхоза говорят разные. Факт остается фактом, что эта женщина осталась для всех загадкой. Звали ее Надежда Дмитриевна. Видно было, что она образованная. Остались детишки сиротами. Ее мужа посадили прошлой весной. Я пытался узнать НКВД что-нибудь о нем. Мне ответили: «Вам надоело работать директором? Хотите попасть в черный список?» Ответили культурно и вежливо, но мне стало страшно после такого ответа. Подозрение наводит страх на каждого человека, какой бы он ни был герой. Все запуганы, всюду страх и ужас. «Александр Семенович, ты хочешь сказать, что вас сажают по подозрению?» «А ты хочешь ответить, что нет?» Директор побледнел от своих собственных слов. Роза Григорьевна хитро прищурилась и полушепотом сказала: «Не забывай, что у стен есть уши. Пойми, Чекей не ошибается, кого сажать в тюрьмы, кого расстреливать. Много врагов у молодой советской власти, которые желают подорвать ее». Александр Семенович выпрямился на стуле и с издевкой сказал: «Мужа твоей сестры посадили, а в университете арестовали многих ученых и профессоров. Хоть ты моя старшая сестра, я смотрю на тебя и думаю, больно грамотная стала». «Да, я стала грамотной. В первую очередь я коммунистка, а во вторую давай сменим пластинку, чтобы тебе или мне не угодить на Колыму, туда, где Макар телят не пас». Роза Григорьевна достала из сумки шоколадную конфету и предложила Вере: «Бери, девочка, я возьму тебя в дочери, ты мне понравилась, будем друг друга любить». «Не знаю», — ответила Вера и опустила глаза. Конфету она не взяла. «Ну подойди ко мне, деточка», — почти умоляюще проговорила Роза Григорьевна. Вера подошла, недоверчивым долгим взглядом рассматривая незнакомку. Александр Семенович добродушно посмотрел на Веру и ласково сказал: «Вера, иди собирай свои вещи. Сегодня вы уедете в Саратов, я вас провожу. Буду приезжать в гости. У меня и у Розы Григорьевны одна мама, а отцы разные. Пиши письма, я их буду ждать». Вера тяжело вздохнула и вышла из кабинета. Вагон скорого поезда увозил Веру в неизвестность. В окнах вагона мелькали деревушки с полустанками, белоствольные березы, луга и озерушки. Из открытого окна ветерок приносил аромат полевых цветов. Дружно постукивали колеса вагонов, будто кому-то вторили, а иногда гудел паровоз и вном мчался в неизвестность. Что ожидает Веру? Она не знала и не умела думать о жизни. Она не представляла, что ждет ее. Роза Григорьевна беспечно спала, похрапывая. Вера не могла уснуть. Какое-то предчувствие тревожило ее сердечко. Перед глазами стояла Надежда Дмитриевна, добрая и ласковая. «Теперь нет ее, умерла», — с горечью подумала Вера. «Кто пожалеет?» «Некому. Дети остались сиротами, как и я. Ох, как плохо без мамы! Я-то привыкла, а как они будут привыкать?» «Ох, как трудно!» — рассуждала девочка. «Сирот могут обижать все, обзывать по-всякому, а заступиться некому». Вера посмотрела на спящую Розу Григорьевну и с горечью подумала. «Нет, эту тетку я полюбить не смогу». Ее сердце сжалось. Она вспомнила, когда уходила. Дети плакали. Плакала и Вера. Где теперь будут жить братики и сестрички? Кто их будет защищать? Маленькая Нюрочка ждет маму. Она не понимает, что мамы у нее больше нет. Вера вспомнила теплые руки Надежды Дмитриевны. Добрая женщина на всю жизнь оставила глубокий след детской душе. С благодарностью вспоминала Вера дом, где ее приютили и обогрели, окружили материнским теплом. Она вспомнила зыбку, прикрепленную к потолку, и Надежду Дмитриевну, качающую Нюрочку. Она пела ей приятным голосом колыбельную песню, под которую засыпали все дети. «Спи, малютка, будь в покое, баюшки-баю, ты вздремни, закрывши глазки, я песенку пою. Твой отец, он старый воин, закален в бою. Спи, малютка, будь в покое, баюшки-баю». Вера смотрела в одну точку и ничего не видела. Слезы застилали ее глаза. Она рассуждала по-своему. «Милая Нюрочка, как будет тебе плохо без мамы? Утром встанешь, мамы нет. Вечером ляжешь, мамы опять не будет». Непослушные слезы катились по ее щекам, и не в силах сдержать себя, она уткнулась лицом в подушку. Слегка подрагивали детские плечи. Вера сдерживала рыдания, кусая до боли руки. Вся подушка была мокрая от слез. Не помнила, как уснула. Ей снилось, что она не шла, а летала где-то по небу. Потом опустилась на поляну, где росло много красивых цветов. Таких она никогда не видела. Всюду было очень красиво. Вера чувствовала себя счастливой. Горе и тоска куда-то исчезли. Ей было приятно смотреть на неописуемую красоту. Ладошками рук она закрывала лицо от счастья и присела на корточки. Впервые в жизни она была счастлива. Было легко и радостно. Теплый ветерок ласкал ее. Вдруг она услышала голос: «Открой лицо и посмотри вокруг». Вера открыла лицо и увидела прекрасный цветок, склонился к ее ногам. Она наклонилась, хотела сорвать его, но тут цветок заговорил человеческим голосом. «Не рви меня! В твоих руках я умру! Умру! Умру!» — вторило эхо. Вера опустилась на колени и горько заплакала. Сквозь слезы говорила цветку: «Прости меня, цветочек!» Вера вытерла слезы и вдруг увидела, что к ней по воздуху идет красивая женщина в белом одеянии. Вера узнала в ней любимую Надежду Дмитриевну. Хотела подбежать к ней, обнять, но Надежда Дмитриевна сказала ласково и убедительно: «Не бегай, не топчи цветы. Они все живые, у них есть имена и души. Сколько ты видишь цветов, они все ждут свое время». Вера стояла как вкопанная. Надежда Дмитриевна улыбнулась и ласково сказала: «Я видела, как ты летела и пришла, чтобы встретить тебя. Зачем ты плачешь обо мне? Я живу в хрустальном дворце с твоей мамой. Тут очень хорошо, нет слез, нет горя. Твоя мама – моя родная сестра, она меня встретила. Мы живем вместе». Наши души бессмертны. Твоя мама знает все о тебе. Когда мои дети привели тебя в дом, я глянула в твои глаза, и они мне напомнили кого-то. А кого? Потом я узнала тебя, хотя и не видела очень давно. Я видела тебя, когда тебе было всего 2 годика. Ты была очень забавной девчушкой. Маму и папу твоих убили, а меня спас от смерти сам Бог. Я жила в Саратове, куда ты сейчас едешь. Деточка, трудно будет тебе, встретишь горе и беды на своем пути. В настоящее время твои отец и мать – это Всевышний Бог. Отец Небесный опекает тебя на твоем пути. Тебя охраняют ангелы, слуги Божьи. Так угодно Отцу Небесному. Он наблюдает за тобой и подкрепляет благодатью. Бог усмотрел от чрева матери твоей, что ни один волос не упадет с головы твоей без воли его. У нас есть еще сестра, она тебя много лет ищет и найти не может. Люди мешают ей. Ох, как мешают, и всюду ставят препятствия. Она тебя найдет, ей Бог поможет. От Бога ничего и никого не спрячешь и не укроешь. Бог все видит, кто может с ним спорить. Кого можно укрыть от Бога? От гнева Господа и горы вздрагиваются, моря и океаны трепещут пред Творцом, а человеки — сердца жестокие. Но каждому свое. Придет время, когда увидит Господа и возопьет самый храбрый. Так написано в Библии. Так говорили Божьи пророки, говорят и по сей день. Всякое слово от Бога — чистое золото. Оно есть отражение света и мудрости». Вера слушала внимательно. По всему телу расплывалась какая-то необъяснимая теплота и радость. Недалеко от нее стояла ее любимая Надежда Дмитриевна, стройная, молодая, красивая и разговаривала приятным тихим голосом. На голове у нее был красивый веночек из живых цветов, благоухающий неземным нежным ароматом. Она в белом платье, как невеста, а на груди красивая вышивка, вышитая неземными вышивальницами. Платье излучало такое сияние, что больно было глазам. На плечах газовый прозрачный шарф отливал всеми цветами радуги. Надежда Дмитриевна ласково смотрела на Веру. Девочка хотела подбежать, броситься на грудь и обнять ее, но какая-то сила держала ее. От бессилия Вера заплакала. Но тут же она услышала: «Не плачь, детка, и не беги ко мне, еще не время. Если ты наступишь на цветочки или травку, им будет очень больно. Все, что ты видишь, все, что окружает тебя, это души человеческие. Посмотри, они все убиты по жестокосердию людей». Надежда Дмитриевна протянула руку к маленькому цветку незабудки, и цветочек склонил свои голубенькие лепестки на ее ладонь. Вера смотрела, затаив дыхание. «Теперь ты поняла, что тут все живое?» — ласково продолжила Надежда Дмитриевна. «Ты лучше лети ко мне». Но Вера не могла сдвинуться с места. «Что медлишь? Лети ко мне скорее, не бойся, я тебя поймаю». «Поймаю, поймаю», — вторила эхо. Вера крикнула: «Ведь у меня нет крыльев, я не умею летать». И горько заплакала. «Не плачь, голубушка, протяни свои ручки к небу, и они заменят тебе крылья. Вот, смотри». Надежда Дмитриевна вытянула руки, какая-то сила подняла ее в воздух, и она полетела плавно и легко. Приятный теплый ветерок раздувал ее шелковистые волосы. Вера смотрела и плакала от счастья, а затем быстро вытерла дрожащими ладошками слезы, улыбнулась, вытянула руки и поднялась в воздух. Надежда Дмитриевна опустила руки и приземлилась на полянке, а Вера продолжала летать возле нее и от счастья смеялась. Вдруг поднялся сильный ветер, что-то загудело, загрохотало. Вера вздрогнула от испуга и открыла глаза. Ее грубо тормошила Роза Григорьевна. «Спишь, как с похмелья!» – недовольно ворчала она. Вера вскочила и не могла понять, где она. «Что глазеешь, как ворона? Иди к выходу, мы приехали!» Вера торопливо взяла в руки узелок и направилась к выходу. На сердце тяжелым камнем вновь свалилась тоска. Вере хотелось плакать и громко кричать, но кто поймет? Комок слез подкатил к горлу, и так больно сдавило сердце, что она с трудом сдерживала себя, чтобы не заплакать. Она вдохнула воздух ртом. Так в детдоме учили дети друг друга, чтобы не плакать. Смахнула ладонью слезу и торопливо зашагала. Вот и город Саратов. На перроне вокзала душно. Крупные редкие капли дождя падают на горячий асфальт. Парит, пахнет пылью. что ожидает Веру в этом большом городе, что ей готовит судьба. Рождаются люди на белый свет, одни для счастливой жизни, не зная горя и забот, а другие всю жизнь идут по тяжелому тернистому пути, а на нем шипы и острые камни. Вера шла торопливо, держа в руке узелок и небольшой деревянный сундучок, в котором было все ее богатство, выданное в детдоме. Она шла, а в ушах звучала песня, которую пели детдомовцы, лишенные родителей. «Ах, зачем меня мама родила? Ах, зачем я на свет родилась? Лучше б море меня утопило, чем приютскую жизнь отдала. Вот сижу на приютской постели, вспоминаю я мать и отца, а горячие горькие слезы так и льются рекой без конца». Вера вспомнила сон и добрую Надежду Дмитриевну. Ее не покидала тревожная мысль о сиротах. Что теперь будет с ними? Кто их пожалеет? Как они будут жить без мамы? Жизнь людей, словно быстрая и бурная река, подхватывает все на своем пути и несет в неизвестность, швыряет водоворот выживания. Выплывешь – будешь жить, а нет – значит закрутит и швырнет в омут на самое дно. Жизнь не терпит слабых, выживает сильный или наглый. А Библия спрашивает человека: «Кто ты, человек, что споришь с Богом и отвергаешь Творца? Кто восходил на небо и не сходил? Кто собрал ветер в пригоршни свои? Кто завязал воду в одежду? Кто поставил все пределы земли? Как его имя? Как имя его сына? Знаешь ли ты?» Язык человеческий слишком беден для молитв, чтобы вымолить у Всевышнего откровение и дать правильный ответ. И каждый человек ответит за свои деяния, проживший в гостях на земле. Он взят из праха и возвратится в прах. Земля равняет всех, богатых и бедных. Человек ничего не возьмет с собой, но все дела пойдут вслед за ним. И не думай, человек, что избежишь ты суда Божьего.